«Однако они могут быть», — настойчивым голосом произнесла Анна. «Вы ведь встречали на базе магов 8-го и 9-го круга. У них вполне может найтись маг и 10-го, а с такой силой придется считаться. Между 8-м, 9-м и 10-м кругом маны нет колоссальной разницы», — покачал я головой. «На 8-м круге маны воины достигают предела в усилении магии тела. В ином случае организм просто не выдержит нагрузки. Сила начинает измеряться в запасе маны, в защите, в скорости создания и мощи самих заклинаний. В данной ситуации количество выигрывает качество. Я имела в виду атака заклинанием 10-го круга. Как, например, на свадьбе вашего старшего брата», уточнила свою мысль девушка. «Это уже вероятнее, только шансов у мага маловато. На расстоянии нескольких километров я почувствую изменения в магическом фоне, в этом даже сомневаться не приходится. Но маг может ударить из более дальнего расстояния». «Да, может», — согласился я, и сразу же добавил, «только чем дальше он атакует, тем больше страдает меткость. К тому же чем больше заклинание бьет по области, тем слабее его эффект. Энергия будет рассеиваться по всему пространству, так что этот сценарий можешь не брать в расчет». Анна явно что-то хотела добавить, но не успела, поскольку в наш разговор вмешался Тимофей. «До этого я отправил его на базу, а сейчас, судя по всему, он прибежал с новостями. Молодой господин, 41-й корпус нашел информацию о базе, располагающейся в 20 километрах отсюда. Судя по данным, там находятся данные о производстве черных пилюлей, в том числе, доказательства связи Дмитрия-младшего и последнего дня. От такой новости я удивленно приподнял левую бровь. Не похоже, чтобы данные врали. Как ни посмотри, это похоже на ловушку», озвучил я свою мысль. «Очень удобно получается. Либо нас пытаются заманить в ловушку, либо от моего брата пытаются избавиться. Либо здесь сразу оба варианта. Что прикажете делать?» — спросил Тимофей. «Возвращаться к точке эвакуации – не лучший вариант. Если сделаем это, то ничего не добьемся, кроме размена бойцами. С другой стороны, это, скорее всего, ловушка. В лучшем случае они хотят подставить моего брата, чтобы самолично не разбираться с ним. После недолгих раздумий, я принял решение. Если есть шанс, что это правда, то стоит рискнуть», — ответил я Тимофею. «Мы в любом случае находимся на территории врага, а значит, не контролируем ситуацию. Я постараюсь связаться с его высочеством, а ты передай приказ Николаю Геннадьевичу, пусть его бойцы разведают обстановку. Дальше будем действовать по обстоятельствам». «Есть», — ответив, Тимофей развернулся на 180 градусов. «Я же стал пытаться связаться с третьим принцем. Как ни крути, а эта находка выбивалась из нашего плана. Выйти на связь с принцем, к сожалению, не удалось. Что-то глушило сигнал, и после разведки я понял, что дело в магической аномалии. Она накрывала небольшую область, но из-за массового использования плетения аномалия расширила свои границы. В результате этого по закрытому каналу шли только помехи или же максимум обрывистая речь. Также эта аномалия не давала нашим магам в полной мере использовать заклинания. Она ослабляла контроль, из-за чего мог пострадать сам заклинатель. Благо на имшаве и артефактах это почти никак не сказалось. Что также подозрительно, база последнего дня находилась ровно по центру аномалии. Возможно, таким образом ее члены скрывали свое присутствие. Также возможно, эта аномалия была искусственным явлением и представляла собой часть ловушки. С имеющейся информацией я не мог ничего сказать наверняка, поэтому пришлось двигаться вперед. Странности начались в тот момент, когда к нашему приходу никто не стоял на периметре, да и сам барьер был отключен. Со стороны казалось, что база вообще пустует, хотя до этого разведка видела там людей. Подозрительно. Даже слишком. «Разрешите мне пойти первым», — обратился ко мне наставник Генневарда, Вильям. «Я умею скрывать свое присутствие. Если меня никуда не телепортирует, то я смогу спокойно отступить». «Действуй», — дал я разрешение и добавил. «Те, у кого нет 5-го круга, остаются снаружи». «Так точно», — получил я синхронный ответ от наших бойцов. Прождав пару минут, мы вошли внутрь вслед за Вильямом. Наружный периметр базы ничего собой не представлял. Бараки, ангары с техникой, несколько вышек, пара обычных зданий, и все. На стенах разве что выгравировали руны для иллюзорного плетения, видимо, чтобы базу было не засечь с вертолета или спутника. В остальном же база как база. Зато очень быстро мы нашли вход в подземелье. Вильям его тоже нашел. Благо тактическая нейросеть работала, и мы могли определять местоположение друг друга. Шаг за шагом, мы спускались все ниже и очень скоро поняли, что враг заготовил для нас ловушку. Причем такую, которую невозможно было ожидать. Ситуация вновь напоминала недавние события. В последние несколько месяцев он выполнял одну задачу – защищать Евгения Львова. И поскольку его новый господин был жив, мужчина считал, что прекрасно справляется с этой задачей. Если исключить те два раза, где наследник попадал в ловушку, отдаляясь от своего защитника. По сути, разящий меч был одним из сильнейших воинов в Российской империи, и сейчас рядом с ним находится два примерно равных по силе союзника. Больше охраны разве что у его императорского величества во дворце, только Вячеслав Павлович чувствовал опасность, причем даже большую, чем во время встречи с Лазарем. И это впервые за долгое время он почувствовал страх смерти. Не боятся только берсерки, вздохнув, быстро успокоил себя мужчина. Со смертью он всегда на короткой ноге. Страх же помогает сохранять ясную голову. Нельзя впадать в боевой кураж. Никогда. Иначе даже пожертвовав собой, можно не защитить господина. Это чуть ли не первое, чему обучают слуг дома Львовых. И чему обучали его, еще когда род был практически безызвестным. И это правило он не собирался нарушать. Спускаясь вниз, их отряд прибыл в довольно большое помещение. Здесь находились стальные ящики, грузовики, несколько длинных разветвленных туннелей и трупы людей. Судя по ранам, здесь поработал слуга Рязанских. «Ждем возвращения Вильяма», — приказал молодой господин. «Анна, Тимофей, Геневард, Ривас, берите ваши отряды и осмотрите грузовики с ящиками. Возможно, здесь прячутся химеры». Несмотря на то, что Евгений сохранял спокойствие, чувство опасности внутри разящего меча стремительно росло. «Здесь что-то не так, Вильям возвращается», — выбил его из мыслей грузинский князь, пальцем указывая на один из туннелей. Причем очень быстро. «Судя по изменениям в магическом фоне, он с кем-то сражается», — сказал молодой господин. «Раз он отступает, значит, враг силен. Следуем плану. Нельзя дать врагу добраться до наших бойцов. Я помогу Вильяму», — произнес грузинский княжич. «Судя по странным передвижениям, он больше не может убегать». «Действуй», — ответил молодой господин, после чего Ираклитий Муразович отправился в туннель. Прошла долгая минута ожидания. Ничего не происходило, пока разящий меч не почувствовал знакомую магию. Практически моментально он поставил барьер, закрывающий его и молодого господина. Спустя же мгновение, в него прилетел фиолетовый сгусток тьмы, взорвавшись черным огнем на десяток метров вокруг. Сразу же следом он увидел, как из тени выходит его старый знакомый, Лазарь. Только его враг словно бы изменился с момента их последней встречи. И что он вообще тут делает? Как мог тут оказаться, если его буквально пару часов назад видели в совершенно ином месте? Пространственная магия, скорее всего, другого объяснения у Вячеслава Павловича не было. Отменная реакция, разящий меч, — ухмылялся он, выставив руки в разные стороны и практически открывшись для атаки. «Я даже не сомневался, что ты почувствуешь меня». В ответ Вячеслав Павлович лишь окинул взглядом Лазаря, после чего рывком оказался возле него. Клинок мужчины напитался силой молнии, после чего он сделал выпад, собираясь отрубить голову. Даже не думая церемониться, Лазарь подставил под удар свою руку. Меч прошел сквозь нее, полностью проигнорировав покров, однако в следующий миг отлетел от шеи, словно бы наткнулся на металл. Теневая защита не дала клинку доделать начатое. Поэтому разящий меч отступил, после чего оттолкнулся от земли, оставляя на ней трещины. В полете он вновь напитал меч электричеством, однако в этот момент противник использовал шепот тьмы. Очень противное заклинание, которое создавало барьер между двумя магами, лишая обоих возможности видеть и даже слышать. «Неужто думает, что со мной второй раз сработает этот прием?» — подумал мужчина, вспомнив, как именно он получил свою последнюю рану на груди. Он полностью сконцентрировался на своих чувствах и обращал внимание, откуда идет эхо шагов. Шаг, шаг, еще шаг, а сейчас должен атаковать. Словно обладая даром предвидения, разящий меч ударил на опережение, и через мгновение голова Лазаря слетела с плеч. Зная возможность того восстановиться, мужчина сразу же использовал огненное пламя, чтобы в считанные мгновения превратить тело в пепел. Только чувство опасности ни на секунду не пропало. Шепот тьмы рассеялся, и мужчина не обнаружил на своем месте господина. Вместо него он увидел еще двух Лазарей, с ухмылкой смотревших на него. Глава 29. Голова жутко гудела, словно внутри черепной коробки кто-то без остановки бил в колокола. Намеренно заглушил боль, стало немного легче, но только немного. Демоны, такого даже я предвидеть не смог. Разящий меч рассказывал, что у черных перевертышей, скорее всего, есть ДНК Лазаря, но я и подумать не мог, что они смогут скопировать его внешность и способности. Похоже, это и было то самое третье поколение химер. Теперь понятно, почему культисты вышли на открытую войну со всем миром. Имея такой козырь в рукаве, оно и не удивительно. Магов восьмого круга в мире немного, и в них приходится вкладываться ресурсами. А тут тебе не такая уж дорогая химера, на создание которой вряд ли уходит десятки лет. Что самое неприятное, я угодил в плен к одной из таких химер. Она выглядела как Лазарь, владела частью его силы и обладала разумом. По крайней мере, недруг додумался заковать меня в магические кандалы, чтобы я не мог воспользоваться магией. «Слушаю ваш план, и у меня глаза на лоб лезут», — разговаривал я с химерой, наблюдая за тем, как он что-то печатает на компьютере. «Если ваш глава стар, как этот мир, то с чего вдруг ему пришла в голову идея сделать из меня преемника? У нас совершенно противоположные взгляды. Он у вас, случайно, не маразматик? Такими словами ты меня не спровоцируешь», — ответил ложный Лазарь. «Создатель несет благородную цель, меняя мировые устои. Мы же его верные инструменты. Поэтому сиди смирно и не рыпайся, пока не отключится аномалия. Если ты дойдешь до создателя неполным, то это будет большая трагедия. К тому моменту меня уже спасут», — нагло ухмыльнулся я. «Это вряд ли. Создатель приказал не трогать близких тебе людей, однако помочь тебе они не смогут. Доспехи твои я сломал, так что маячок на них не работает. К тому же здесь сложная система туннелей. Практически подземный лабиринт. Если твои люди и найдут это место, то по чистой случайности. Не привык я оставлять следы, знаешь ли. Да и наши охранники не просто так едят свой хлеб. После таких слов обычно все идет совсем не по плану», — усмехнулся я в ответ. «Не в этот раз, княжич, не в этот раз». Он закончил печатать на клавиатуре, и я увидел, как на лице химеры промелькнула злость. «Я тебя ненадолго покину». «Что, аномалию отключить не можешь?» Я не стал упускать возможности слегка поглумиться над перевертышем. «Чем больше я его выведу из себя, тем лучше. Психическое состояние тоже очень важно во время боя. Древние артефакты имеют свойство ломаться, особенно, которым больше 1500 лет», — хмуро ответила химера и зыркнула на меня. «Даже не вздумай калечить себя, чтобы выбраться, и тем более применять магию. Этот артефакт из-за аномалии недостаточно стабилен. Учудишь что-то, вновь отправлю в царство снов». «Да, конечно», — ухмыльнулся я в ответ. «Похоже, у такого типа перевертышей есть одна проблема. Они не умеют фильтровать выдаваемую ими информацию. Наверное, потому что не поглощали воспоминания других людей. Увы, ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию я не могу. Главное, что перевертыш из третьего поколения раскрыл мне очень много полезной информации. Например, что руку к созданию всех этих химер и пространственных ловушек приложил сам глава кровавого культа. Причем в пространственной магии он практически достиг вершины. Для переноса другого человека ему не требовалось создавать огромные массивы с рунами. Обычная платформа, 3 на 3 метра, могла спокойно перенести меня на сотни, если не тысячу километров от изначальной точки. Тот, кто составлял план, видимо, посчитал, что если дать моим слугам время, то меня отследят. Поэтому долгая погоня обернулась бы провалом. Зато благодаря телепортации меня точно не смогут найти. Особенно если химера сразу после этого уничтожит платформу. Как ни посмотри, враг хорошо подготовился. Даже если бы мы отступили, на нас бы напали перевертыши, и исход, вероятно, остался бы прежним. Теперь остается думать, как отсюда выбираться. Из полезного в помещении лежит только мой пистолет. Не знаю почему, но химера не стала его ломать и оставила на столе. Правда, добраться до него я все равно никак не мог. Магию использовать тоже не вариант. Я могу попробовать использовать телекинез, чтобы притянуть пистолет к себе и выстрелить в кандалы, но это рискованно. Тем более мощи выстрела может не хватить, чтобы сломать металл. Значит, можно попробовать воздействовать на сами руны. Без инструментов будет трудновато, тем более из-за кандалов и аномалий. С другой, это самый безопасный способ. Единственное, что меня напрягает, уж не очередная ли это ловушка. Наверняка химера могла послать кого-то из своих подручных, чтобы отключить аномалию. Хотя, возможно, в этом как-то замешаны мои подручные. Я ведь не знаю, что происходит вне этих стен. Из-за отсутствия выбора я стал медленно, но верно разрушать символы на правой руке. Только уже через 10 минут стало понятно, что в лучшем случае я разрушу весь рун за час. За это время тварь точно вернется назад. Даже если я к этому моменту успею сломать кандалы, то в прямом бою один на один мне не выстоять. Слишком огромная разница в силе. Демоны. Стоило мне об этом подумать, как дверь в помещении открылась, и внутрь чуть ли не влетел черный перевертыш. Вокруг него шел странный магический фон, и я даже не сразу обратил внимание, что это на самом деле иллюзия, настолько хорошо она была скрыта. Через мгновение маскировка спала, и я увидел свою слугу. «Анна», — удивленно спросил я, — «как она вообще смогла сюда попасть?» «Пришла вас спасать», — сказала она и, не теряя ни секунды, подбежала ко мне и голыми руками вырвала кандалы. «Перевертыш где-то рядом, идите за мной». «Понял», — ответил я и быстро забрал пистолет со стола. «Может пригодиться, жаль только меча там не оказалось». Анна аккуратно выглянула в коридор, и никого не заметив, рукой дала понять, чтобы я последовал за ней. Я молча послушался, и мы вышли в темный коридор, освещаемый слабым светом ламп. Судя по дороге, здесь обычно ездят грузовики с грузами. Мы с Анной стали двигаться вперед. Я не стал накладывать дополнительно магию иллюзий против врага с такой силой, это бесполезное занятие. Меня и девушку моментально обнаружат. С навыками химеры она сможет услышать даже наше сердцебиение. Мы двигались в неизвестном для меня направлении. По дороге нам никто не встречался, и через несколько минут моя слуга сказала: «Осталось немного, нас недалеко ждут», — сказала Анна, и в этот момент я почувствовал изменения в магическом фоне, но ничего не успел сделать. В нас обоих прилетело паралитическое заклинание, после чего показалась та самая химера, взявшая меня в заложники. Заклинание было такой силы, что у нас не было сил даже пошевелиться. «Если ты обманула этих идиотов, это не значит, что я дам вам сбежать», — сказала химера и подошла ко мне. «С твоей слугой я потом разберусь. Еще одна попытка и отправишься к Создателю без сознания. И тогда надейся, что твой разум не пострадает». Я не мог ответить химере, однако теперь у меня появился шанс на побег. Нужно было всего лишь дождаться, когда я смогу его коснуться. В тот момент появится шанс ослабить паралич и его убить. В конце концов, мне парализовали тело, но не ослабили возможность передавать ману. Химера не обратила никакого внимания на Анну. В таком состоянии она проведет как минимум еще полчаса, если ничего не предпринять. Так что угрозы девушка практически не представляла. И поэтому тварь сразу подошла ко мне и положила на плечо. В тот самый момент, когда мои руки коснулись тела, я стал быстро вливать ману в энергетическую структуру химеры и насильно ее менять. От неожиданной боли химера взвыла, как раненый зверь, и бросила меня, ослабив контроль. Я же на этом не остановился, и, упав, сразу встал и обеими руками схватил тварь за шею, не давая вырваться из захвата. От боли тварь приняла свой настоящий облик. Я же направлял ману в сторону ядра, чтобы добраться до самого источника и уничтожить его. Тварь оказалась с большей силой воли, чем я подозревал. Несмотря на адские страдания, из ее спины вырос шип, пронзивший мой живот насквозь. Хитрая тварь сделала так, чтобы причинить больше боли, но не убить такой раной. Знает, что я нужен живым. Только чем-то подобным меня не возьмешь. Паралич с Анны тоже спал, и девушка принялась мне помогать. Она вытащила из потайного кармана нож, после чего со всей силы всадила его в живот. Я сначала подумал, что природная защита химеры оттолкнет удар, но нет. Похоже, ножик был сделан из какого-то редкого металла. Не припомню, чтобы я что-то подобное дарил Анне. «Ядро правее и выше», — сквозь боль сказал я, не давая химере регенерировать тело и сместить ядро. Моя слуга быстро поняла, куда бить, и уже через секунду химера превратилась в черную жидкость. Я же упал на землю и сразу принялся лечить рану. Не хватало еще, чтобы я ненароком умер от кровотечения. «И много таких лазарей тут?» «Раз опасность немного миновала», — спросил я свою слугу. «Еще одного боя с таким я не выдержу. Не могу знать. Вячеслав Павлович передал мне и Тимофею по ножу и приказал вас искать. После этого я потеряла с ним контакт. Как ты вообще меня нашла?» — поинтересовался я. Мне ничего не мешало говорить, пока я залечивал рану. Притворилась перевертышем и обманула членов последнего дня, сказав, что в ваш организм имплантирован артефакт и он может сдетонировать. Они поверили, видимо, вспомнив инцидент с госпожой Амелией. А дальше я вас нашла. Молодец, похвалил я свою слугу. Ты спасла мне жизнь. Это моя работа, молодой господин, ответила девушка и искренне улыбнулась. Забавно получалось. В первый раз мою жизнь спас Вадим, во второй, Тимофей, загородив тело от пули, а теперь вот Анна. Она очень выросла за время нашей первой встречи и, можно сказать, я испытывал за нее гордость. Все, я с лечением закончил. Рана была несерьезной, так что двигаться смогу. Пошли к своим. Пора отсюда выбираться. Веди, как прикажете, молодой господин, ответила Анна, после чего я последовал за ней. Через пару минут мы с девушкой добрались до места, где Химера смогла взять меня в плен. Там я увидел сильно раненых бойцов, которым целители прямо на месте залечивали раны. Геневарда и Реваза эта участь тоже не обошла, но они выглядели целее остальных, и их жизни ничего не угрожало. Разящий меч, князь и Вильям также пострадали. По их ранам я мог судить, что эти химеры имели схожую силу с оригинальным лазарем. Раны не хотели затягиваться из-за чужой маны внутри тела. Надо будет позже исцелить их раны. «Молодой господин, вы в порядке?» Увидев меня, сразу же сказал разящий меч. Двое других магов тоже улыбнулись при виде меня. «В порядке я», улыбнулся я им в ответ. Судя по магическому фону, аномалия перестала работать. Нужно связаться с третьим принцем и сообщить о происходящем, и запросить срочную эвакуацию. «Уже сделали», сказал Вячеслав Павлович. «Скоро за нами прибудут люди». В тот момент разящий меч смолчал о том, что наши слуги также нашли информацию, когда Дмитрий-младший собирается посетить лабораторию по созданию черных пилюль. Глава 30. Говоря откровенно, стычка с последним днем закончилась ничьей. Помимо этого места, клоны Лазаря напали и на другие группы, из-за чего мы потеряли много людей. Из-за этого операцию пришлось свернуть. С другой стороны, они раскрыли свой козырь, и теперь у нас имелась очень важная информация. В общем-то, никто не стал винить меня или третьего принца в произошедшем. Будь все так просто, император не стал бы объявлять войну этой организации. Так или иначе, теперь Рязанские, Смирновы, Елецкие и еще несколько других родов считали, что выплатили свой долг передо мной, и от этого мне даже стало легче. Когда твой друг что-то тебе должен, то это, как правило, начинает препятствовать самой дружбе. Это одна из самых больших проблем у аристократов, с которой ничего нельзя поделать. Что меня больше всего радовало в сложившейся ситуации, я узнал, когда Дмитрий-младший должен прийти в лабораторию. Судя по всему, последний день шпионили за моим братом, а теперь захотели устранить, но не своими руками. Уж больно удачно складывалось, что такая информация находилась рядом с базой, которую атаковал мой отряд. В такие совпадения я верить отказывался. Видимо, враг решил усидеть сразу на двух стульях. Они хотели меня похитить, но при этом подставить Дмитрия-младшего. Мы ведь как раз искали предателя в нашем роду, а тут все сразу вставало на свои места. Так что желаемого последний день добился ровно наполовину. Хочешь не хочешь, а придется нанести визит старшему брату, и в этот раз без помощи со стороны. Это уже дела нашего рода, и со своими проблемами мы должны разбираться сами. В конце концов, нам нет резона, чтобы информация о предательстве дошла до ушей других глав родов и тем более простого народа. Судя по дате, он должен был прибыть туда через полмесяца, так что времени на подготовку у меня более чем хватало, да и бойцов тоже. Благодаря разведке 41-го корпуса, я узнал примерные силы врага и понял, что я смогу справиться и своими силами. Правда, пришлось воспользоваться помощью Виктории и наемников «Белые волки». Тайная лаборатория Дмитрия-младшего была огромна, а людей мне не хватало. Им ведь приходилось помимо всего прочего оборонять предприятие и мое поместье. Свободное время у меня снова стало уходить на дела. Например, на встречу с отцом, где мы обсуждали предстоящую свадьбу со Снежаной, и кто будет на ней присутствовать. Пришлось нанести визит в Японскую империю, чтобы решить вопросы с моими предприятиями, затем слетать в Австрию. Добавить к этому светские мероприятия, вместе с лечением разящего меча, Ираклия Багратиона и Вильямом. Одним словом, отдыхать у меня времени не было. Тут, к слову, надо отметить, что подаренный родом Багратионов меч я нашел и вернул. Было бы жаль его потерять, все-таки его цена уходила за сотню миллионов рублей. И это не шутки, меч был выполнен одной из редчайших руд на планете. Своих бойцов я также порадовал наградами и отпусками. Множество артефактов от Бория так и остались неиспользованными, так что я передал их своим бойцам. Про Снежану я не забывал и, несмотря на загруженность, повел ее на свидание и выбрал в качестве места не дорога и ресторан, а место, где мы в первый раз встретились. Там, в ламповой атмосфере, мы как в старые времена дискутировали и спорили на самые разные темы, обсуждая теории и строя свои гипотезы, касаемо магии. А принесенная еда и прохладные напитки лишь скрашивали времяпровождение. В какой-то момент мы просто сидели на диване и прижимались друг к другу. И тогда Снежана задала интересную тему для разговора, заставившую меня невольно задуматься о действиях главы культистов. Жаль, что жизнь скоротечна. У нас, если так подумать, не так много времени в запасе. 3 года пролетели как месяц, а ведь даже будучи магами, вряд ли мы проживем больше 100 или 150 лет. По итогу мы многое не успеем увидеть, услышать, изучить, даже имея на руках все возможности для этого, грустно вздохнула она. Наверное, поэтому многие люди стремятся найти бессмертие. Время – невосполнимый ресурс, оттого оно и ценится дороже всего, ответил я, глядя вперед. Если у человека что-то есть в избытке, он, как правило, перестает это ценить. В конце концов, невозможность умереть сделает его несчастным и станет проклятием. Однако и недостижение поставленных целей в жизни счастья тоже не прибавит, привела контраргумент Снежана. В конечном счете, он может сделать любой выбор и будет жалеть о том, что не смог добиться всего желаемого. В том и проблема человека. Когда человек достигает всех намеченных целей, ему попросту становиться незачем жить. Он начинает существовать, возразил я в ответ. В итоге, все рано или поздно начнет приедаться. В этом плане наш разум несовершенен, но это же и делает нас людьми, а не кем-то еще. Тут я с тобой частично согласна. Снежана чуть подняла голову и посмотрела на меня. Для некоторых цель всей жизни – понять устройство мироздания. Почему зародилась Вселенная, почему появилась магия, существует ли душа и куда она попадает после смерти человека. Не получив ответов на них, человек умирает несчастным. В этот момент я невольно задумался над мотивами главы культистов. Он, если верить словам Химеры, живет больше 1500 лет, искусственно продлевая свою жизнь. Тут хочешь не хочешь, а закрадется вопрос, зачем ему это вообще надо? Вряд ли психически больной человек на протяжении такого времени мог удерживать власть в своих руках, даже имея огромную силу. Нельзя долгое время управлять организацией на одном лишь страхе. И теперь я стал догадываться, к чему были слова про изменение мировых устоев. Этот человек жил в эпоху расцвета магии. Конечно, люди в те времена не делились знаниями друг с другом, однако они активно ее изучали. Чего уж там, в некоторых сферах мы заметно уступаем древним магам, например, в той же химерологии, поскольку знания для нас были утеряны. А сейчас, в первую очередь ставился упор не на изучение магии, а на технологии. Конечно, сами маги никуда не исчезнут, но их влияние с каждым годом уменьшается. Недалек тот век, когда обычные люди будут сражаться наравне с даже очень сильными воинами и заклинателями. Те же МШВ, военная техника, бомбы, ракеты, все это теснит власть одаренных. И, видимо, такой расклад событий совсем не устраивал главу культа. Современные технологии заменяют магию и, глядя на происходящее, это глупо отрицать. Поэтому глава культа, скорее всего, и пытается вернуть старые времена, чтобы люди ставили упор на изучение магии. А для этого нужно устроить хаос и разрушить все то, что создано. Единственное, что не ложилось под эту теорию – кровавый культ. Если судить по истории, члены этой организации только и делали, что следовали своим желаниям, то есть нести хаос ради хаоса, убивая всех вокруг и проливая реки крови для личного удовольствия. Отсюда можно сделать 2 вывода. Или те, кто писали историю, приукрасили события, либо кровавый культ используют для достижения личных целей. Что первое, что второе хорошо ложится на мои предположения и в целом дают понимание, почему меня хотят сделать преемником. Любой сосуд имеет свойство разрушаться. Тот факт, что человек прожил 600 лет, уже потрясает разум. Однако с нынешними технологиями и знаниями о магии, до бессмертия нам далеко. Поэтому такому человеку нужен преемник, который продолжит начатое дело. И тут появляюсь я, уникум, ставший магом 5-го круга в 20 лет. Невероятный талант, с огромным боевым опытом и потенциалом. Не будет преувеличением сказать, что одареннее меня мага не существует в данной эпохе. И ко всему прочему, я люблю изучать магию, чего даже не скрываю. Также в голове крутилась другая гипотеза. Возможно, их глава знал о такой вещи, как душа, и неким образом прознал, что она неким образом попала в тело Евгения. В таком случае я стал бы для него лабораторной крысой для изучения. В конце концов, это тоже своеобразный путь для бессмертия. Евгений, видимо, я слишком долго молчал, поэтому Снежана стала беспокоиться. Впадать в глубокие раздумья уже вошло в мою привычку за годы жизни в этом мире. Я в порядке, просто твой вопрос заставил задуматься. Улыбнулся я в ответ своей невесте. Такие люди будут мечтать о бессмертии, чтобы достичь всех целей, а затем со спокойной душой уйти на покой. Пожалуй, что так, согласилась со мной девушка. Мне таких людей не понять. А чего ты сейчас хочешь получить от жизни? Спросил я. Помнится, я и раньше ее спрашивал, однако с того момента прошло немало времени. Как ни крути, мнение человека и его взгляды на жизнь в течение всей меняются, потому что он приобретает новый опыт. Конечно, с возрастом это происходит все реже, но здесь это не играло роли. Тяжело так сходу сформулировать мысль, сказала она и положила голову мне на плечо. Пожалуй, я хочу наслаждаться жизнью. Хочу проводить время с тобой и прикрывать твой тыл. Хочу изучать магию и разгадать ее тайны, а то так мало людей уделяет этому внимание. Хочу облегчить жизнь других людей. Сложно выделить что-то одно. А что насчет тебя? Чего ты хочешь? Задала она встречный вопрос. Я давно определился, чего хочу, ответил я, и ладонью прошелся по волосам девушки. Мне достаточно быть счастливым, и чтобы близкие мне люди испытывали то же самое чувство. Это нелегкий путь, но я не собираюсь с него сворачивать. Главное, не бери на себя слишком многое, сказала Снежана и, хитро улыбнувшись, сильнее прижалась ко мне. Живым ты мне нравишься больше. Умирать в ближайшее время я не собираюсь. Быть живым куда приятнее, чем мертвым, улыбнулся я, понимая, к чему идет дело. Ты ведь закрыла двери, само собой, и в этом помещении нет камер. Так что, дальше все стало понятно и без слов. За всей занятостью дни прошли незаметно, и вот настал момент, когда пришла пора нанести визит старшему брату. Я предупредил отца об операции, и он дал свое разрешение. Роман и Кира также выделили мне половину всех своих бойцов. Дмитрий-младший представлял для нас самую большую угрозу, так что его смерть была в наших общих интересах. Своих слуг я взял с собой не так много. Отец, по моей просьбе, не посылал мне новых бойцов. Среди них могли оказаться шпионы родственников. Поэтому в операции участвовали только те, кому можно было доверять. В первую очередь я встретился с Викторией и ее отрядом, а затем уже с Белыми волками. Там были знакомые лица. Петр Валентинович, лидер Белых волков, Давид, которого я спас, Бестия, целитель и по совместительству лучший снайпер, и другие. Им я выдал лучшие снаряжения, что у меня имелось в запасе, и талисманы. В конце концов, лучше сделать так, чтобы наемники были лояльны ко мне. Кто знает, когда мне еще раз понадобятся их услуги. Не всегда же я могу полагаться на одну только Викторию. Подготовив план, мы отправились штурмовать лабораторию, где, судя по всему, должны были обитать особые анималисты. Чую, будет нелегко. Глава 31. Видимо, летать в Африку уже стало для меня основным занятием, сказал я Виктории, сидя в бронетранспортере. Мы ехали в колонне техники, в сторону лаборатории. Такими темпами придется здесь договариваться с правительством и строить базу, чтобы далеко туда-сюда не мотаться. Тебе хотя бы не приходилось вести переговоры с племенами и более крупными фракциями. У них, как правило, любой разговор сводится к одному – нужно убить и отнять ресурсы. Даже если это твой союзник, ответила сестра и, судя по тону, говорила она это по личному опыту. Так что можно радоваться. У нас даже с прилетом сюда могли возникнуть проблемы. Может, и так, как ни крути, покидать родную страну не очень весело. Надеюсь, хоть после этого я смогу отдохнуть без риска для своего здоровья. К слову о риске, голос сестры стал серьезным. Как ты уговорил Вячеслава Павловича нарушить приказ отца? Чисто технически он его не нарушает, улыбнулся я и развел руками. Он все это время будет находиться недалеко, только не будет принимать личное участие в сражениях. Во-первых, ему нужно сохранить как можно больше сил для боя, а во-вторых, выманить тень для сражения один на один. Сильных магов или перевертышей на базе тоже нет, так что беспокоиться ни о чем. Учитывая, сколько раз все шло не по плану, меня удивляет твое спокойствие, хмыкнув, произнесла Виктория. Я привык к неожиданностям. Да и ты, думаю, тоже. Не в первый раз нам рисковать, снова развел я руками. У разящего меча своя задача, а у нас, своя. Поэтому лучше сосредоточиться на ней. В этом ты прав, сказала сестра, после чего техника остановилась и мы вышли наружу. Дальше ехать опасно, если хотим устроить неожиданную атаку на противника. Сразу же за этим, к нам с сестрой подошел Петр Валентинович. За то время, что мы не виделись, он словно помолодел. Даже морщин стало меньше, а все благодаря прорыву на новый круг маны. В пожилом возрасте такое редко происходит, но старик решил рискнуть, принял несколько дорогих пилюлей, вот исход. Причем с его же слов, если бы не появление химер, он бы никогда не имел в своем распоряжении денег на столь дорогостоящую алхимию. В общем-то, узнав, что им придется поохотиться на химер и анималистов, они с радостью приняли заказ. Они знали, что я не стану их кидать, как это случилось в Ливии. Тут также играл мой авторитет и чувство долга за спасенные жизни. «Княжич, княжна», вежливо поприветствовал нас мужчина. Дальше пешком, Петр Валентинович, также вежливо поздоровался я с ним. «Придется. Маскировка не сможет скрыть поднимающуюся пыль. Хорошо, я прикажу своим занять позиции», сразу же последовал плану старик. «Я прослежу, чтобы все прошло гладко», это уже сказала Виктория. «Не забудьте дождаться сигнала. У вас будет не так много времени, пока они не додумаются, как восстановить барьер», ответил я и, не дожидаясь ответа, двинулся вперед. Я прекрасно чувствовал, где находится лаборатория и барьер. Они, конечно, скрывались магией иллюзий, но против аналитиков такие трюки чаще всего бесполезны. Поэтому я без всяких проблем принялся разрушать вражеский силовой купол, ломая одно плетение за другим. Если исключить прочность барьера за счет качества маны, то ломать барьер не составляло никакого труда. Если у противника нет десятка обманок, сигнальных плетений, дублирующих контуров и всего того, что усложняет жизнь аналитику, то в таком случае ему остается посочувствовать. Это все равно, что подставить врагу спину под удар. Спустя пару часов я закончил начатое дело. С такого расстояния враг не должен засечь нас и нашу технику, поэтому я не торопился. Лучше сломать его целиком, чем создавать брешь в защите. Закончив, я стал создавать магический круг, из которого вылетел огненный шар. Он полетел вверх и громко взорвался в воздухе, сигнализируя об атаке. А дальше дело осталось за малым, сам штурм, в котором я принял личное участие. Взяв в руки меч, я бежал в сторону базы. С пятым кругом маны это не заняло много времени, и вот я увидел первых солдат, поднявшихся на стены, чтобы меня атаковать. Наивные. Их винтовки никак не могли нанести мне вреда. Гранатометные снаряды я уничтожал еще на подходе. Минометный огонь мне даже не смог навредить. Все-таки я передвигался рывками, благодаря магии воздуха. Да и доспехи с барьером очень хорошо меня защищали. Добравшись до границы стены, я выдохнул и выкинул все лишние мысли из головы. Пора. Я создаю под своими ногами теневые платформы и, прыгая от одной к другой, быстро оказываюсь на самой стене. Там я встречаюсь взглядом с четырьмя боевиками. Ни маги, ни одеты в доспехи, угрозы не представляют. Чтобы не терять даром времени, я бегу вперед и сношу головы одному за другим. Быстрая и безболезненная смерть. Возможно даже, они и являлись слугами нашего рода, но эти парни явно выбрали не тот путь. Кому-то снизу приходит мысль выстрелить в меня из гранатомета. Я быстро ставлю перед собой щит, поглощая удар, после чего спрыгиваю и в воздухе разрезаю стрелявшего напополам. Я замечаю, как вражеские боевики, видя смерть своего собрата, один за другим достают черные пилюли и глотают их. Я успеваю убить троих, но вот остальные начинают стонать от боли и превращаться в химер. Так всегда происходит. Запретную силу получить легко, но она потребует соответствующую цену. Эти же заплатили своим разумом и человеческим обликом. Дурачье. Я создаю магический круг над головой и посылаю во все стороны 6 шаровых молний. Они несутся прямо на химер и превращают их в пепел. К их сожалению, наши силы не равны. Тем более, вряд ли сейчас найдется кто-то, кто превзойдет мой контроль маны. Только в покое меня даже не думают оставлять. Разобравшись с мелочью, я вижу, как в мою сторону тараном бежит анималист. И судя по клыкам, идущим вверх, это какой-то вепрь. Любопытно, такой маг еще мне не встречался. Не дожидаясь, пока анималист добежит, я создал магический круг и послал в его сторону 8 огненных копий. Не знаю, чего ожидал противник, Однако он увернулся только от двух копий и защитился от пятерых. Восьмое копье, поставленный им, барьер не выдержал, и мой оппонент буквально подорвался. Похоже, это будет даже проще, чем я думал. Затылок словно бы пронзила холодная сталь. Я почувствовал изменения в магическом фоне и на рефлексах создал за собой барьер. Очень вовремя, потому что следом туда прилетела стихийная стрела. Меня обдало ударной волной, из-за чего я немного потерял равновесие. Впрочем, скрытая атака врага на большее была не способна. Три слоя защиты в лице барьера, покрова и доспехов – это не шутки. Я развернулся на 180 градусов и увидел лучника на стене, натягивающего вторую стрелу на тетиву. Нас разделяло около 300 метров, но даже отсюда я прекрасно слышал треск тетивы. Похоже на магическое оружие. Обычный лук и тетива не смогут попадать с такого расстояния. Это не арбалет и тем более не баллиста. Вторую стрелу я без проблем подорвал в воздухе, вовремя поставив барьер. Давать врагу беспрепятственно выстрелить в третий раз я не собирался. Вместо этого я создал ровно одну воздушную иглу и в момент, когда враг принялся натягивать стрелу на тетиву, выпустил ее, целясь точно в наконечник. Мой враг явно не ожидает такого поворота. Он успевает выпустить стрелу, однако она взрывается в нескольких метрах от него, заставив отшатнуться и упасть со стены. Если он не сломает себе шею, то как минимум будет недееспособен. Воспользовавшись тем, что лучник меня отвлек, на мое устранение прибывают новые маги. Они один за другим выпускают плетения, среди которых были заклинания шестого круга. Я же спокойно разрушаю каждое из них, а некоторые перенаправляю на самих боевиков, экономя свою ману. Разобравшись с подкреплением, я двигаюсь вперед, ко входу в лабораторию. Однако путь мне преграждает мужчина лет 30, со смуглой внешностью. В руках он держит полуторный меч и смотрит на меня безжизненным взглядом. Точно так же на меня смотрел наемник в Ливии, из группировки Корни. Похоже, это один из его членов. Ко мне неожиданно приходит осознание, что Дмитрий-младший мог быть связан с террористами в Ливии. Появление кого-то из Корней было само по себе странным явлением. Тогда я посчитал, что эта организация хотела подкинуть дров в гражданскую войну. Я бы и дальше так считал, если бы не одно «но». Практически перед самой эвакуацией на меня напал наемник, использовавший теневые доспехи. Он явно знал, кто я такой, и намеренно обращался ко мне как к княжичу. Тогда я гадал, кто из родственников мог подослать его ко мне. Теперь же пазл полностью сложился. Что ж, буду надеяться, что он не привел сюда большую часть своих бойцов. Иначе без потерь нам совсем не обойтись. Впрочем, это ладно. Нужно сосредоточиться на сражении. Мой противник не спешит атаковать. Он стоит, словно статуя, закрывающая собой вход в лабораторию. При этом никто не смеет мешать нашей дуэли. Так даже лучше. Ну давай, потанцуем, говорю я и несусь прямо в сторону врага. Ответом мне служит боевая стойка и поднимающиеся в воздух ножи. Такие же, какие применял один из наемников Виктории. Кукловод, значит. Ну, посмотрим, что он будет представлять собой без дополнительного оружия. В то время как наверху проходило сражение, снизу вовсю кипел спор между двумя братьями. Хотя спором это было назвать тяжело. Да как ты не понимаешь, надрывался Станислав, говоря эти слова Дмитрию-младшему. Последний оставался спокоен, как скала. Время от времени он пускал красные молнии возле глаз, намекая младшему брату прекратить истерию, однако тот даже не думал останавливаться. Они не должны были знать, что мы тут. Нас подставили. Нужно бежать, прежде чем нас найдут. Собрать силы и контратаковать. Как ты этого не понимаешь? Я прекрасно знаю, что последний день нас предал, спокойно ответил Дмитрий-младший, глядя на мониторы. На них он видел Викторию и Евгения, сражающегося с его бойцами. Неприятно разрывать с ними сотрудничество. Они порушили мой долгоиграющий план и при этом даже не смогли убить отца. Однако это ничего не меняет. И ты предлагаешь сидеть тут и ждать, пока нас убьют, все так же кричал Станислав. Ему было трудно контролировать себя, ведь ситуация полностью вышла из-под контроля. Ты видел, сколько их там? Мы не справимся, уж точно не с нашими силами. И если они нас увидят, то это конец. Тобой движет страх, мной – возможности. Я не собираюсь отступать от намеченной цели, Дмитрий-младший улыбнулся, заставив Станислава дернуться. Сейчас Евгений – самый проблемный наследник, и лучшего шанса убить его вряд ли представится. Это опасно. Ты понимаешь, что наши жизни под угрозой, не унимался Станислав. «Чтобы жить в мире сильных, нужно самому быть сильным», — сказал Дмитрий-младший, после чего развернулся спиной к Станиславу. «С трусами я не собираюсь иметь дел». Станислав хотел было что-то ответить, но не смог. Его голова покатилась по земле. Рядом же с телом хладнокровно стоял тот, кого именовали Тенью. «Прикажете разобраться с Евгением?» – спокойно спросил он. «Нет, я хочу убить его своими руками», – улыбнулся Дмитрий-младший, и в этот момент его зрачки стали вертикальными, как у хищника. Глава 32. «Я тяжело дышал, глядя на поверженного врага. Доспехи мои он повредил до такой степени, что пришлось их снять. Вот уж не подумал, что даже лишенный магии, он будет так ловко орудовать полуторным мечом, не давая мне контратаковать. Все же до навыков настоящего мечника мне и впрямь далеко, о чем не раз намекала Виктория во время наших тренировок. Зато я сберег ману и при этом не получил ни одного серьезного ранения. Так что, исцелив себя, я отправился помогать Виктории с Петром Валентиновичем. Правда, им моя помощь особо не требовалась. Если я с одним наемником из Корней еле справился, то Виктория без проблем сражалась сразу с тремя. Петр Валентинович в свою очередь вовсю сражался с магом крови. У последнего шансов было мало, поскольку ни одного его заклинания не достигло цели. А уж когда я стал разрушать его плетение, судьба противника стала предрешена. С другой стороны также вовсю сражались Анна и Тимофей. Вдвоем они стали стихийным бедствием для боевиков. Тимофей атаковал огнем, в то время как Анна их замораживала. Остальные наши бойцы добивали остатки врагов и занимали позиции, не давая врагу мешать основным силам. В данном случае это были я, Виктория, Петр Валентинович и Анна с Тимофеем. Разящего меча я в расчет не брал, его точного местонахождения я даже не знал. Не удивлюсь, если он уже проник в бункер и вовсю искал тень. И к слову о бункере, жаль, что разведка не смогла узнать ничего о планировке внутри. Размеры подземного комплекса были немаленькие. Значит, помимо одной исследовательской лаборатории там находилось что-то еще. А вот что конкретно оставалось тайной, которую предстояло выяснить. Оставалось надеяться, что я снова не попаду в какую-нибудь ловушку. А то в последние два раза, когда я проникал на такого рода объекты, все заканчивалось по одному сценарию. Повторять его в третий раз я не горел желанием от слова совсем. Самое неприятное, приходилось действовать быстро. Наверняка у Дмитрия-младшего есть свои пути к отступлению. Если он ими воспользуется, догнать его станет большой проблемой. Можно, конечно, взять в заложники его людей и вытянуть из них нужные воспоминания, однако это по-прежнему оборачивалось большой головной болью. Оставлять старшего брата живым – это как носить с собой бомбу замедленного действия. Нет, такие проблемы нужно решать под корень, иначе все это обернется очень плачевно и для меня, и для близких мне людей. Заняв верхний периметр базы, мы перегруппировались, после чего вошли внутрь бункера. И практически сразу же мы столкнулись с проблемой. Здесь было 5 разных подземных этажей и, по-хорошему, всех их нужно проверить. Глупо надеяться, что старший брат окажется на самом нижнем уровне. Даже если чтобы попасть туда, требуется высший доступ. Это вполне себе могло быть уловкой, чтобы обмануть наши ожидания. Благо на такие трюки я насмотрелся еще в прошлом мире. Например, когда я ловил предателя в его же особняке, он притворялся прислугой, надеясь, что я не замечу подвоха. Так что я вынужденно отдал приказ рассредоточиться и обыскать весь комплекс, но не вступать в прямой бой с Дмитрием-младшим. Даже Виктории и Петру Валентиновичу он может быть не по зубам, что уж говорить про остальных. Наемники обыщут первые и вторые этажи. Тимофей, Анна, я и мои слуги, третий и четвертый. Виктория, на тебе пятый. Если взломать систему не получится, ищем карты доступа. Всем все понятно? Получив удовлетворительный ответ, я приказал Анне и Тимофею обыскать третий этаж, а сам отправился на четвертый. Слуг с собой я не взял, говоря откровенно, сейчас они стали бы мне обузой. А так я мог пользоваться магией в полную силу, не боясь задеть кого-то из своих. Конечно, имелся шанс наткнуться на воина шестого или седьмого круга. Тогда у меня могли возникнуть проблемы, однако у меня был свой козырь в рукаве. Да и на такой случай где-то недалеко находился разящий меч. Последний умело скрывал свое присутствие и даже со своими силами я не мог его почувствовать. Так что опасность для моего здоровья минимальна. Разве что я первым наткнусь на тень. Вот с ним и впрямь возникнут большие проблемы. Впрочем, ладно, гадать нет смысла. Нужно действовать. На четвертый этаж вело несколько лифтов, однако ко всем ним требовался доступ. Спустя где-то 10 минут, мы взломали сеть и стали спускаться вниз. На четвертом этаже Виктория пожелала мне удачи, после чего я сошел и отправился искать Дмитрия-младшего. Враг даже не додумался подготовить ловушки. Я спокойно расхаживал по коридорам, вообще не встречая сопротивления. Время от времени на меня нападали химеры, но на этом все заканчивалось. Все это выглядело как-то подозрительно, и очень скоро я понял почему. Увидев того, кого называют тенью, я не испугался и не удивился. В конце концов, сейчас для Дмитрия-младшего я представлял даже большую угрозу, нежели Виктория. А вот чего я в самом деле не ожидал, так его поведение. «Мой господин хочет тебя видеть, следуй за мной», — абсолютно спокойным голосом произнес тень. «Если не соглашусь, то силой приведешь меня к нему», — ухмыльнулся я на такое заявление. «В этом нет смысла. Если не ты его найдешь, то он тебя», — ловко парировал мужчина. «Тем более, если я так поступлю, то твоему защитнику это не понравится». С этими словами тень молниеносно бросил маленький нож над моим левым плечом. Прошло мгновение, и я увидел, как разящий меч вышел из тени, держа двумя пальцами прилетевший в него снаряд. Старые боевые товарищи должны скрестить клинки, не так ли? Эмоций тени я не видел, но судя по тону, он в предвкушении улыбался. «Больше 20 лет прошло и теперь сражаешься на стороне тех, кого убивал», ответил ему разящий меч, демонстрируя свой меч. «Неужто не сожалеешь о своем выборе? Мне нет разницы, кого убивать», как ни в чем бывало, ответил мужчина. «Всю жизнь я живу как цепной пес и умру им же. Я присягнул на верность господину, потому что сам того захотел. Мне не о чем жалеть. Молодой господин, вам стоит отступить», — обратился ко мне разящий меч. «В этом нет смысла. Я не собираюсь убивать твоего господина», — все таким же спокойным тоном ответил мужчина. «Хотел бы, сделал это раньше. Пусть идет вперед, его ждет мой господин. Как говорится, слуги должны сражаться со слугами, а благородные господа с благородными господами. Он не врет», — сказал я Вячеславу Павловичу. «Со старшим братом я разберусь». «Хорошо», — кивнул мне в ответ разящий меч. «В таком случае я вас на время оставлю. Где, говоришь, находится мой старший брат?» Обратился я к тени. «Идите прямо по коридору, пока не наткнетесь на механическую дверь. Введете код 048697, затем вас доставит на 6-й подземный этаж. Там находится мой господин. Постарайтесь не задерживать его», — с насмешкой произнес тень, после чего обратился к моему слуге. «Иди за мной, здесь мало места для нас двоих». «Веди», — хмуро ответил разящий меч, после чего тень прошел мимо меня, даже не одарив взглядом. Дождавшись, пока оба скроются, я двинулся дальше. Дверь найти не составило труда. Я ввел туда код и поднялся на платформу, которая в свою очередь спустила меня вниз. Также я заранее связался с Викторией и передал ей координаты, где должен быть мой старший брат. На тот случай, если я не справлюсь с ним и его ловушкой, и меня придется спасать. В то, что я иду в ловушку, сомнений не было. Брат – хитрый человек. Вряд ли он надеется только на свою силу. Вполне может быть, что меня поджидает еще один такой же боец, как Тен. Однако я не думал отступать, и поэтому смело шел вперед. Платформа опустилась. Я прошел по небольшому коридору вперед, где увидел спину Дмитрия-младшего. Он стоял возле мониторов, которые демонстрировали сражения моих и его бойцов. Быстро окинув помещение взглядом, я увидел труп Станислава. Его голова валялась недалеко от трупа. Судя по крови, убили недавно, максимум час назад. Что ж, мне же лучше. Старший брат ткнул по пульту управления, и за мной опустилась толстая дверь. Преградой она не станет, если я захочу выбраться. Однако в бою так просто ее не сломаешь. Подготовился, ублюдок. Вот мы снова встретились, младшенький, продолжая демонстрировать незащищенную спину, сказал Дмитрий-младший. Темная лошадка Львовых, скрытый дракон, гений среди гениев, самый молодой герой Российской империи. Много же титулов ты себе заработал, а ведь с каждым днем их, кажется, становится все больше. Так говоришь, будто завидуешь, ухмыльнулся я в ответ. Если получится вывести брата на эмоции, то я от этого только выиграю. Ментальное состояние очень важно в любом бою. Было бы мне чему завидовать, в его голосе послышался смешок. Можешь порадоваться, ты один из немногих, кого я признаю равным себе. Радость меня так и переполняет, с сарказмом ответил я. Говоря откровенно, Еще с нашей первой встречи ты вызываешь лишь отвращение, больной ублюдок. Ты ничем не лучше Ивана с Алексеем. Сравниваешь меня с этими грязными тупыми животными, пусть на секунду, но голос старшего брата дрогнул. Значит, я попал в точку. Тем более, это заставило его обернуться. Впрочем, что тогда, что сейчас, ты не понимаешь. И он не понимал, взгляд брата упал на труп Станислава. Поэтому ты убил своего союзника, уже спокойно спросил я. Постоянно ухмыляться, тоже не вариант. Это нужно делать в подходящий момент, чтобы выбесить своего оппонента. Он был трусом, хотел сбежать. Держать возле себя слабаков я не намерен, сказал Дмитрий-младший, и я заметил, что его зрачки стали вертикальными. Прямо как у химеры, встреченной мной на арене. Похоже, старший брат принял свою же пилюлю, или ее улучшенный аналог. По крайней мере, явных побочек я не замечал. Как думаешь, зачем мне властвовать над родом? Зачем я согласился сотрудничать с последним днем и культистами? Понятия не имею, развел я руками. Причин может быть множество. Все очень просто, младшенький, кровожадно улыбнулся Дмитрий-младший. Мне не нужна роскошь и дешевые понты, они ничего не стоят. Я хочу жить в мире сильных людей. Вот что по-настоящему имеет значение. Я все равно не понимаю, о чем ты, сказал я, пытаясь выпытать из брата побольше информации. Да и чего уж там, мне захотелось узнать, что у него вообще творится в голове. О каком мире ты говоришь? Ты задаешь неправильный вопрос. Дмитрий-младший показал указательный палец и поводил им из стороны в сторону. Что отличает сильного человека от слабого? Попробуй, удиви, хмыкнул я, но Дмитрия-младшего это никак не задело. Слабый принимает свою судьбу, сильный ее меняет. Он сам решает, что есть справедливость, и что есть закон. Дмитрий-младший стал ходить из стороны в сторону, после чего подошел к панели управления и отключил разом все мониторы. А теперь посмотри, во что превратился мир. Слабые навязывают мнение сильным, сильные прогибаются под волю слабых. И к чему это привело? К тому, что один человек бросил вызов всему миру, и при этом никто не может ничего с ним сделать. Вот к чему мы пришли. Ты утрируешь, спокойно ответил я. Тем более, одно не связано с другим. Сила для того и дана, чтобы защищать и создавать, а не разрушать. В этом твоя проблема, младшенький, разочарованно вздохнул Дмитрий-младший. Ты не понимаешь. Слабые – это оковы для сильных. Они умирают, даже не понимая, за что сражаются, и тянут за собой нас на дно. Не такого мира я хочу для человечества. Поэтому ты готов превратить весь мир в пепел ради своих идеалов? Приподнял я левую бровь. Если картина гниет, нужно отрезать гниющий кусок или же полностью ее сжечь. Я заметил, как возле глаз Дмитрия-младшего промелькнули красные молнии. Играется иллюзиями, даже зная, что это меня не напугает. Странно. В отличие от животных инстинктов близнецов, я сам решаю, чего хочу и как оно произойдет. Если нужно убить всех слабых, я убью. Если нужно превратить мир в пепел, он таким станет. Ставя перед собой цель, я пойду на все, чтобы ее достичь. Именно в этом мы с тобой похожи, Евгений. Впервые за весь разговор он обратился ко мне по имени. В этом мы и впрямь похожи, спокойно ответил я и, заметив улыбку на лице брата, сразу же добавил. Но это не меняет факта, что ты всего лишь психопат. Было очевидно, что все этим и закончится, ухмыльнулся старший брат. Впрочем, этого я и добивался. Я мог множество раз тебя убить, но не делал этого. Из жалкого, никчемного бастарда ты превратился в равного мне врага. И теперь я смогу получить все удовольствие из этого боя. Пора заканчивать этот абсурд, спокойно сказал я и достал из скрытого кармана козырь. Глава 33. После операции у нас осталось немало неиспользованных артефактов, поскольку Борей не поскупился на их количество. Один из таких я прихватил с собой в качестве козыря. И учитывая нашу с Дмитрием-младшим разницу в силах, он пришелся как раз кстати. Я выставил артефакт перед собой и в момент, когда старший брат бросился вперед, выстрелил из него на опережение. Из артефакта вырвался луч света. Попасть ровно туда, куда хотел, не получилось, однако своей цели я достиг. Дмитрий-младший, несмотря на свою скорость, не смог уклониться. На месте его правой руки, плеча и половины торса зияла дыра. Даже самый живучий маг не сможет исцелить такую рану, что уж говорить про старшего брата. Только несмотря на мой успех, Дмитрий-младший не собирался падать. На его лице играла все та же кровожадная улыбка, а рана, к моему удивлению, затянулась в считанные секунды. Демоны, так и знал, что все не так просто. Я смотрю, ты удивлен, Евгений, сказал Дмитрий-младший и большим пальцем показал на место, где только что зияла дыра. Должен признать, попытка сделать из меня бублик была хороша. Не похоже, чтобы ты был перевертышем, сказал я, анализируя увиденное. Видимо, от сделки с последним днем ты получил не только генный материал. Не удивлюсь, если в этом замешан Лазарь. Быстро соображаешь, рассмеялся старший брат. Его явно веселило происходящее. Эта сила уникальна, прямо как твоя. Даже твой Лазарь ею не обладает. И какую цену за нее ты отдал? Спросил я, снова пытаясь выудить информацию. Ее сейчас категорически не хватало, если не считать небольшого дефекта глаз, который можно исправить линзами, то ничего, ухмыльнулся Дмитрий-младший, пальцем указывая на зрачки. Мой разум и магическое развитие никак не пострадали. Или ты всерьез думал, что я буду принимать ту же дрянь, что и эти слабаки? Ты идиот, не понимающий, что он играет с огнем. Я покачал головой и посмотрел брату прямо в глаза. Такая сила не достается без последствий. И кто тебе это сказал? Не поверил мне на слово брат. Люди принимают алхимию, чтобы стать сильнее. Кому-то она вредит, кому-то, наоборот, помогает. Так же и тут. Ты либо контролируешь эту силу, либо оказываешься слабаком. И как видишь, никаких последствий нет. В ответ я лишь хмыкнул. Знал бы он, сколько подобных речей я наслушался от магов крови. Они тоже считали, что проливая реки крови, станут сильнее и будут контролировать себя. Ага, как же, в таких случаях исход всегда был один. То же самое и здесь. Я не знал, что конкретно принял Дмитрий-младший, однако иного исхода ждать было глупо. Множество химер и этих псевдоанималистов яркий тому пример. Даже думая, что все просчитал идеально, можно очень сильно ошибиться. Впрочем, это не важно. Если у него такая бешеная регенерация, то заклинания бесполезны. В лучшем случае мне придется смертельно ранить его несколько раз, прежде чем ему станет трудно себя исцелять. Значит, тут та же история, что и с перевертышами. Нужно уничтожить ядро или нарушить циркуляцию маны по энергетическим каналам, и затем только ранить. Иначе, чувствую, он и голову свою восстановит. И если все так, как я думаю, наш бой не продлился долго. Это ты так думаешь, говорю я, и выдохнув, полностью сосредотачиваюсь на бое. Вместо использования заклинаний я несусь навстречу брату. Дальний бой бесполезен. Пытаться же поработить его иллюзией или магией ментализма, глупо. Поэтому приходится рискнуть в ближнем бою.